Глава 19. Максимилиан. Несколько дней мы не вылезали из постели. Даже взял отпуск на работе и трубку не брал. Мы занимались любовью. Нет, я трахал ее неистово и без остановки. Это было что-то животное, неукротимое. И после этого вряд ли она не забеременеет, потому что я вливал в свою жену семя столько, сколько мог. До сумасшествия хотел ее попку и пухленький непокорный ротик. Как только представлял, как она слизывает остатки спермы с набухшей головки, тут же член снова твердел. Обязательно пройдусь по всем ее дырочкам потом, когда она сообщит о двух полосках. С магом жизни секс был совершенно другим. Я мог качать столько нужной мне силы, сколько хотел. Несси позволяла черпать из своего океана, погружаясь в мой мрак. Мы как искра и порох, столкновение, и все мгновенно воспламенялось, переплетались наши энергии. В первый раз я не заметил этого. Еще был напряжен, но теперь полностью отпускал контроль. Я не убью Несси своим наслаждением. Не высосу ее всю без остатка. И от этого хотелось большего. После очередного взрывного оргазма я просто вырубился. По-моему, даже остался в ней. Когда проснулся, уже темнело. Потрогал рукой кровать. Несси рядом не было. Черт, вот поганка. Хотя, наверное, это лишь мое желание приковать ее навсегда к собственному телу и не отпускать ни на минуту. Какая-то бешеная одержимость. Совершенно нездоровая. Но когда я был нормальным? Приняв душ, я спустился в гостиную. Что-то изменилось, но я пока не мог понять, что. «Ты проснулся?» Моя девочка вышла из кухни в резиновых перчатках с ведром и шваброй. «Ах, вот оно что!» Несси решила убраться. «Да, я могу не только умные книжки читать, но и заниматься такими вещами». «Ты не обязана!» Подошел я к ней, сгребая в объятия. «Правда, в начале нашего знакомства мои планы были диаметрально противоположными. Я жаждал загрузить жену всеми мыслимыми и немыслимыми делами по дому. Но теперь слово «жена» перестало быть термином. Я больше хотел, чтобы она проводила время со мной, чем за уборкой. Я кого-нибудь найду. Сейчас с этим проблемы, но... «У меня идея!» Почти подскочила она, и глаза загорелись. «А что, если брать на уборку твоего дома студентов?» Я сама много искала, где подработки. Им вообще без разницы на всякие темные ауры и прочее. Они настолько уставшие и все время голодные, что будут убираться даже за еду. «Ну, за еду не надо», — улыбнулся я, даря Несси поцелуй. «А вот за деньги, пожалуйста». «Я спрошу у своих. Наверняка кому-то нужно. Может, кто-то знает, кто здесь учится». Ее глаза почему-то погрустнели, и она поспешила выпутаться из моих объятий. «Что? Что случилось?» Попытался поймать я ее взгляд. «Да так, ничего», — отмахнулась девушка. «Несси!» Я все же успел схватить ее за руку, когда она хотела быстро улизнуть. «Просто я... А, ладно, раз уж хочешь знать. Мне остался последний год, дальше выпуск. С тобой вся жизнь пошла наперекосяк. Я не виню тебя, нет». Она замотала головой, на ее реснички задрожали. «Прекрасно понимаю, что это все нужно и важно для тебя, но я не готовила себя к такой жизни. Потребуется время, чтобы я как-то перестроилась. У меня были другие планы. Закончить магистратуру, получить научную степень, а уже потом заводить мужа и ребенка. Теперь получится все в обратном порядке. Даже парня никогда не было». «Иди ко мне». Я заключил ее в нежное объятие, поцеловал макушку. «Прости». «Сказала же, я ни в чем тебя не обвиняю. Мне хорошо с тобой, просто все еще появляются моменты, когда думаешь, что жизнь прежняя». «Через год вернешься к учебе, обещаю. Поддерживать тебя во всем». Я отстранился, провел костяшками пальцев по ее щеке. «А мы пока поймаем убийц». «А к ребенку я буду по выходным приезжать?» — зло спросила она. «Потому что Ларон не так уж близко?» «Здесь на следующий год собираются открыть филиал. Но даже если не откроют, переедем в Ларон». «Правда?» Ее глаза снова засияли. «Правда. Вряд ли я смогу не видеть тебя неделями». Она крепко обняла меня, а потом вдруг встрепенулась. А как же кладбище? Как будто в Лароне их нет. Найдем квартирку с шикарным видом на могильные кресты. Несси прыснула, а потом расхохоталась. Дьявол. Я еще раз влюбился. Теперь в ее улыбку. Пусть она навсегда смеется. Мой телефон в кармане зазвонил, и я поднял трубку. Макс, черт тебя побрал. Я уж думал к тебе ехать. Столько не брал трубку. У меня медовый месяц, отвали. Стой. Эладис звонил. По поводу него? Перебил я Питера. Ну и говнюк же ты. Ничего про запрос не сказал. Ну прости, прости, заработался. Ты камеры, кстати, поставил. Несси отстранилась, взяла меня за руку и повела на кухню. Там усадила на стул и начала бегать с едой. А что у нас, новый труп? Пока тьфу-тьфу-тьфу, но если будет, то хорошо бы, чтобы ты был защищен. Да, несколько дней назад установили. Супер, но звоню и не поэтому. Эладис сказал, что на тебя напали. Ну, это громкое заявление. Скорее, слегка обездвижили. А я даже не переживал. Усмехнулся Питер. Да ты, наверное, еще и ставки делал. Выживу я или нет? Парировал я в ответ. Как догадался. Короче, нам прислали результаты анализа по жидкости в шприце. Сейчас скину тебе. Яд? Хуже. Не томи. Растительная виагра и еще смесь каких-то трав, пока выясняют. Расхохотался Питер. Не помню название, все в документе. Макс, тебя на секунду нельзя отпускать. Женщины готовы трахать даже твое полумертвое тело. Ну, во-первых, не полумертвое, а во-вторых, зря смеешься. Не думаю, что здесь все так просто. Некромант. Да ладно тебе оправдываться. Просто скажи, что твоя скорая свадьба взбесила всех цыпочек, и теперь тебя нельзя оставлять в одиночестве. Ты все сказал? Ладно, не злись. У меня для тебя имеется еще один интересный видос с камер. Лобовое стекло помнишь? Есть по нему уже и преступник. Какая-то деваха. Тоже скину. Если вдруг узнаешь, напиши. Оформим ее. Ок. Быстро попрощавшись, я приступил к еде. И это было просто ужасно. Сладенькая. Несс занялась посудой. Ты уверена, что не хочешь меня убить? Все так плохо? Я поднял на вилке обуглившийся кусок. Даже непонятно чего. Да блин, не умею я готовить! Вскипела она. А что это должно было быть? Рагу мясное. По виду напоминало какую-то подгоревшую коричневую массу. Я все же решился попробовать кусочек и с трудом его проглотил. Там было столько соли, что есть невозможно. «Ладно, давай закажем что-то». «Я правда старалась», — грустно промямлила Несси. Я дотянулся до ее руки и потащил к себе. Усадил на колени, а сам стал набирать телефон ближайшей пиццерии. Пока делал заказ, гладил по ее руке. И только закончив, внимательно посмотрел в зеленые глаза. «Ты где-то прочла инструкцию, как быть хорошей женой?» «Что с тобой? Это уборка, готовка?» Она не отвечала. Закусила губу и опустила реснички. Только очки поправила. «Хотела сделать для тебя что-то приятное. В отношениях всегда все делают какие-то милые вещи». «Мы не такие, как все». Взял я ее за подбородок, заставляя смотреть на себя. «Я не люблю всю эту романтическую мишуру. И мне не нужна традиционная жена. Ты это знаешь». «Так почему делаешь все это?» «Я не знаю, какая тебе нужна. Запуталась». Неожиданно прорвала девушку. «В себе, в чувствах. Ты мне нравишься, Макс». «Только нравлюсь». Я медленно водил по скулам, смотрел на ее губки. «Мы знакомы не так много». «Меня это тоже волнует». «Почему?» Я не торопился с ответом. Ласкал взглядом каждый кусочек ее лица. «Потому что невозможно так втрескаться за такой короткий срок». Наконец тихо протянул я. Несси тут же вспыхнула, заёрзала. Ее дыхание участилось. «Что?» – улыбнулся я, удерживая жену, чтобы она не улизнула. «Хочешь сказать то же самое, но не позволяют внутренние блоки? Брось, Несси. Я трахал тебя во всех позах. Ни одну женщину столько не имел, как тебя. Даже мой дружок уже немного болит. А ты все равно стесняешься мне сказать, что тоже влюбилась? Отстань, не вытягивай этого из меня!» Ей все же удалось выскользнуть, и она заметалась по кухне. Такая забавная. Я откинулся и с улыбкой смотрел на этот маленький комочек нервов. Мой комочек. Настя теперь всецело принадлежала мне. Я хотел не только тело. Мне нужна была каждая чёртова клеточка её души. Пиццу привезли быстро. Мы поужинали и легли спать. На этот раз мы действительно спали. Не занимались безудержным сексом. Моя девочка ещё не поняла, как сильно погрязла в наших отношениях. Но ничего, дам ей время. Утром я проснулся раньше. Выспался в кои-то веки. Настя лежала ко мне спиной, а я обнимал. Носом я провёл по сладкой шее, уткнулся в волосы и закрыл глаза. Этот аромат малины, он меня просто сводил с ума. Именно на Нессе он раскрывался совсем иным запахом, до безумия сахарным, какой, впрочем, она и была. Напряжение в паху нарастало, и я уже грезил, как ворвусь в сонное и податливое тело, но взгляд скользнул на часы. «Твою мать! Опаздываю! Отпуск закончился!» Я невесомо поцеловал Нессе висок, осторожно выбрался и побежал в душ. Ещё с ночи у меня ныл палец. Где-то посадил занозу. Наверное, когда вчера мы обрезали в саду кусты. Я открыл косметичку жены. У девушек же есть всякие пинцеты и щипчики. Начал рыться. И в какой-то момент замер. Меня пригвоздило к земле. Медленно я достал упаковку таблеток. Не очень в них разбирался, но почти наверняка знал, что это. А потом мои действия стали резкими. Я отбросил косметичку на пол. Быстро распаковал инструкцию. Гормональные. Листок бумаги скрылся комком в моём кулаке. Почему? Какого хрена? Мне казалось, или... Это только мне казалось? Проклятье! За что? Я постарался успокоиться, но меня потрясывало. Несси нашла очередной способ выбесить. Взглянув на часы, я понял, что капитально опаздываю. Поговорю с ней вечером. А точнее, размельчу на атомы, а потом стану по крупинке собирать. Почти пулей я выскочил из дома, заправляя рубашку по пути. Если сейчас мы сцепимся, то сегодня на работе я не появлюсь. Поэтому надо уйти до того, как она встала. Заведя мотоцикл, я стартанул так, что гравий полетел во все стороны. «Что-то ты неважно выглядишь», – похлопал по плечу Питер, встретив меня в коридоре. «Опять поцапались?» «Мы не переставали», – буркнул я. «Давай, рассказывай, что у тебя?» «Обзор серии за несколько дней. Витлены чисты. У них алиби. Единственное, в чём муженёк сознался, так это в том, что имел любовницу. Во всём остальном он чист. Мы проверили по камерам. Смерть Сандры не совпадает с тем, когда он был у неё дома. Она умерла позже. Ты посмотрел видео, что я вчера послал?» «Не успел, не до этого было». «Хорошо». Он сел за компьютер и развернул его ко мне. Включил видео. На нём девушка в худи с капюшоном мазала помадой свои пожелания мне на лобовом. Сзади похоже на... «Это Мишель». Вырвалось у меня. «Уверен?» «На 95% это её жопа, рост и фигура». «Тогда едем к ней?» Я кивнул, и мы быстро пошли на парковку. «Слушай», – остановил меня за локоть Питер. «Я, конечно, не хочу мешать вашей ругающейся парочке и добавлять ещё поводов, но...» «Договори уже». «Эта семейка Витлайнов очень странная. Мишель, родители, проходящие свидетели по убийству, твоя жена». «На что ты намекаешь?» «Вижу, ты уже поплыл, Морфейн. Я за тебя безумно рад. Ну, хоть кто-то отогрел некроманское сердечко. Кстати, а оно у вас есть?» «Сейчас твое исчезнет. Давай к делу». «В общем, ты бы присмотрелся к женушке. Там и знания о ядах, и нежелание быть с тобой в самом начале. Почему не допускаешь возможности, что это она тебя подставляет?» «И трупы раскидывает по всему городу». «Не огрызайся, просто подумай не хером, а как профессионал. Её семейка тебя явно недолюбливает. Мишель угрожает, машину портит. Супруги попали к нам, чудом отбрехались». У него зазвонил телефон. «Да». Питер долго слушал, а потом поднял глаза. Там явно что-то говорили, касающееся меня. «Понял». Он положил трубку и несколько секунд медлил. «А вот ещё повод для размышления. Только что мне сказали, что убитый Бронт и Вассер были подругами Мишель. Опа!» Питер хлопнул в ладоши прямо перед моим носом. «И при чем здесь Несси?» «Пока ни при чем, но явно все это связано. Поверь моему чутью. Ладно, погнали. Выясним все на месте». Мы сели в его машину и уже через полчаса заходили в дом к Витленам. Все семейство оказалось на месте. И даже мой взгляд просто прилип к Несси. Сверлил ее. Она улыбалась, а я готов был сжечь ее прямо сейчас. Какого хера она делала с семьей и ничего мне не сказала? Да еще и эти утренние таблеточки подогревали злость. Несси подошла и привычно взяла меня за руку. Я не стал устраивать скандал. Не нужно никому знать, что у нас творится дома. Вечером. Все вечером. Буду пороть ее, пока попа не станет красной. А сейчас я лишь до хруста сжал ее пальцы.